Спасатели в Австралии. Коди – любопытный и жизнерадостный мальчик из Австралии, который любит приключения и животных. Сегодня он помог огромной орлице по имени Марахуте. Она устроила на скалах уютное гнездо, чтобы высиживать яйца. Но орлица не знает, что мак-лич, жестокий браконьер, хочет ее поймать. Однажды, гуляя по лесу, Коди слышит какой-то звук. Кто-то привязал маленького мышонка, и каждый раз, когда малыш двигается, звенит бубенчик. Мальчик тянется, чтобы освободить пленника, и проваливается в яму. Эту западню устроил мак-лич. Он вытаскивает мальчика из ямы и замечает золотое перо, которое ему подарила орлица Марахуте. «Вот это удача! Значит, вожделенная добыча где-то поблизости. Говори, где мамаша, гнездо и яйца!» — рычит он на Коди. Мальчик отказывается рассказать правду, и злодей похищает его. Коди остается надеяться только на то, что мышонок, которого он спас, поднимет тревогу. Весть о похищении передается от мыши к мыши, от посланника к посланнику, через весь океан и, наконец, попадает в Америку, в общество спасения, собрание мышей, миссия которых — помогать тем, кто попал в беду. В Австралии похищен мальчик, требуется помощь. Собрание посылает за Бьянкой, представительницей Венгрии, и ее другом Бернардом, очень элегантно одетой мышью в галстуке бабочки. Они специализируются на сложных случаях, так что именно им предстоит отправиться на далекий материк. В дорогу! Бьянка и Бернард вылетают в Австралию на спине альбатроса Уилбура. А на зеленом континенте мышей встречает Джейк, мышка-тушканчик, член общества спасения. Он предлагает гостям свою помощь. «Вам ведь нужен тот, кто хорошо ориентируется на местности», — объясняет Джейк. Начать поиски им придется без Уилбура. Альбатрос при приземлении повредил спину и должен отдохнуть. Тем временем мак-лич понимает, что Коди никогда не расскажет ему, где найти орлицу Марахуте, и решает схитрить. «Твоя птица мертва», — говорит он мальчику и отпускает его. Это уловка. Мак-лич уверен, что Коди побежит прямо к гнезду Марахуте, чтобы позаботиться о яйцах. Дьявольский коварный план. Игуана Джоана, верная помощница Маклича, тоже в нем участвует. И представьте себе, злобному браконьеру все удается. Коди спешит к гнезду, и только когда добирается до него, мальчика находят мыши и сообщают: «Маклич следует за ним». Бьянка, Бернард и Джейк правы. Браконьер уже на скале, прямо над ними. Когда он видит, как Марахута летит к гнезду, чтобы защитить свои яйца, его глаза загораются злорадством. С помощью жуткого устройства мак-лич стреляет в небо мешком и ловит орлицу. «Попалась!» — кричит негодяй. «Она моя, только моя!» Может, оно и так, а может и нет. Коди подпрыгивает и хватает мешок, а за ним прыгают Бьянка и Джейк. Один Бернард не успевает. Храбрость Коди ничего не дала. Мак-лич всех запирает в клетке, радуясь успеху и собственной смекалке. «Эта птица сделает меня богатым!» — веселится браконьер. Он ждет, не дождется возможности продать такое редкое животное. Наконец, негодяй уезжает на своем ужасающем грузовике и всех забирает с собой. Бернард остался один. К счастью, мимо пролетает Уилбур. Ему уже лучше, и он очень удивлен, увидев друга здесь. «Бандит схватил мальчика, Джейка и мисс Бьянку», — объясняет альбатросу Бернард. «А твоя помощь как раз пригодится вот этим цыпляткам». Дело в том, что яйца орлицы кто-то должен высиживать. Уилбур всегда в движении, готов к приключениям и отказывается сидеть на яйцах. Но у него нет выбора. В конце концов, Альбатрос соглашается, и Бернард может спешить на помощь друзьям. Надо торопиться. Уже стемнело, и бессердечный Маклич хочет раз и навсегда избавиться от Коди. Он подвешивает мальчика над рекой, в которой так и кишат крокодилы, и светит на него фонариком, чтобы рептилии заметили добычу. В самый последний момент фонарь гаснет. Его отключил Бернард. А еще он стащил ключи от клеток и передал их Джейку. Мышь изо всех сил пытается открыть замок. Это очень сложно, но в конце концов у него получается. Из огня да в полымя. Маклич хватает ружье и стреляет в веревку, на которой висит Коди, чтобы мальчик упал вниз, крокодилом. Выстрел, второй. Браконьер — отличный стрелок. И теперь веревка стала тоненькой ниточкой. Тут Бернард поступает невероятно храбро. Он дразнит Джоанну, как бы приглашая ее съесть себя. Огромная игуана мощным прыжком бросается на мышь и врезается в Маклича, сбрасывая его в реку. Веревка Коди рвется, и мальчик тоже падает в воду. Но Бернарда ничто не остановит. Он прыгает в реку и поднимает Коди на поверхность. «На помощь! Спасите!» — кричит мальчик. Течение несет и его, и Бернарда к огромному водопаду, с которого только что полетел вниз Маклич. «Кто же поможет друзьям?» Услышав их крики, появляется Марахута. Она расправляет крылья и подхватывает друзей в воздухе. Как хорошо, наконец, оказаться на свободе, целыми и невредимыми. «Давай, Марахута, летим домой!» — улыбается Коди, прижимаясь к спине орлицы. Вскоре они обнаруживают, что благодаря Уилбуру птенчики уже вылупились. Под светом полной луны ликует вся природа. Это так красиво, что Бернард, наконец, набирается смелости задать вопрос, который мучил его с самого начала приключения. «Мисс Бьянка, выйдешь за меня?» «Конечно, выйду», — отвечает Бьянка, обнимая его. «Одно можно сказать совершенно точно. Им предстоит еще много приключений».